Божий дар как сокровище. Отсюда боязнь лишиться. Страх, что украдут. Тревога, что обесценится со временем. И еще, что умрешь, не потратив. Часть пятая. Больше тайны пола Сергея волновало таинство брака. Не каждый читатель заметит, что самые популярные персонажи у Довлатова — его жены. Бесконечно описывая историю своего брака, Сергей всегда возвращался к исходному моменту. «Как это? Чужого человека руками?» — растерянно говорил Сергей. О том же он писал в заповеднике: «Тысячу раз буду падать в эту яму и тысячу раз буду умирать от страха. Единственное утешение в том, что этот страх короче папиросы. Окурок еще дымится, а ты уже герой». Завороженный квантовым скачком от двух к одному, Сергей не уставал описывать ту волшебную секунду, что меняет прошлое и определяет будущее. Одна из странностей любви заключена в ее способности изменять качество времени. Из его линейного течения нас изымает сама краткость акта. Счет тут идет в единицах, неохватимых воображением, как геологические эпохи или жизнь мотылька. У любви нет вчера и завтра. Как только она их находит, любовь превращается в семью или разлуку. Я плохо катаюсь на лыжах, но иногда мне удается съехать с горы, не упав. Случается это только тогда, когда меня целиком поглощает бескомпромиссно нерасчленимое мгновение. Стоит представить себя со стороны, испугаться, возгордиться, задуматься, и ты уже зарываешься в снег, постыдно теряя лыжи. Такую катастрофу Довлатов описывает в «Филиале». Эта начатая из-за денег повесть быстро исчерпала сюжетный запал. Очередной портрет эмиграции, на этот раз притворяющийся правительством в изгнании. Чтобы придать книге вес, Сергей вставил куски из ненапечатанного романа «Пять углов», посвященного его первой любви. Своенравную, нелепую и безнравственную, как дитя, Тасю из «Филиала» я видел мельком. Живое лицо, мальчишская фигура. Из тех, про кого юмористы 60-х писали: «Старик, ты кормил Алешку грудью?» Ее элегантный берет будил фонетическую ассоциацию с кумиром поколения Брэд Эшли. Впрочем, в «Филиале» меня больше задевает не героиня, а герой, потративший жизнь на исправление ошибок в юности. Как выяснилось, труднее всего исправить ту, что соблазняет нас остановить мгновение. Казалось бы, люби и все. Гордись, что Бог послал тебе непрошенную милость. А я все жаловался и роптал. Я напоминал садовника, который ежедневно вытаскивает цветок из земли, чтобы узнать, прижился ли он. Главное в жизни, немудрено рассуждает герой четверть века спустя, то, что она одна. Прошла минута, и конец. Другой не будет. Он не сказал, что нам остается этому только радоваться. Невольный сын эфира. Часть первая. Важнейшим из всех искусств является для меня радио. Я этому удивлялся, пока не сообразил, что иначе и быть не могло. Радио у меня в крови. Отец кончал радиофакультет. Сколько себя помню, он не расставался с транзистором. В те времена Спидола считалась членом семьи. Мне как-то даже стихи о ней прислали. На свободе и в неволе, у реки, в саду и в поле, в миг любви и в острой боли, не желая лучшей доли, прирастаем мы к Спидоле.